Параграф 55. С. Рефлектирующей силе суждения Кант приписывает принцип созерцающего рассудка, то есть рассудка, в котором особенное, являющееся случайным для всеобщего, для абстрактного тождества и невыводимым из него, определяется самим этим всеобщим. Опыт дает нам его в произведениях искусства и в органической природе. Примечание. Критика силы суждения замечательна тем, что в ней Кант выразил представление и даже мысль об идее. Представление об интуитивном рассудке, внутренней целесообразности и так далее есть всеобщее, мыслимое вместе с тем, как конкретное в себе. Только в этих представлениях кантовская философия обнаруживает себя как спекулятивная. В идее прекрасного в искусстве, конкретного единства мысли и чувственного представления, многие, в особенности Шиллер, нашли выход из абстракции разделяющего рассудка. Другие нашли этот выход в созерцании сознания жизненности вообще, будь это природная или интеллектуальная жизненность. Правда, произведение искусства, равно как и живая индивидуальность, ограничены в своем содержании. Однако, постулируя гармонию природы или необходимости с целями свободы, которая мыслится им как конечная цель мира, Кант выдвигает идею, значительную также и по своему содержанию. Но ленность мысли, как это можно назвать, доходя до этой высшей идеи, находит лазейку в долженствовании и вместо действительной реализации конечной цели цепко держится за раздельность понятия реальности. Напротив, наличие живых организмов в природе и прекрасного в искусстве уже показывает действительность идеала, даже чувствуя созерцание. Кантовские размышления об этих предметах могли бы послужить прекрасным введением, приучающим сознание мыслить и постигать конкретную идею.